Глава 48. 4 месяца спустя. Карина. «Боже мой, дорогая! Я не могу поверить, что мы наконец встретились!» — щебечет Инесса, распахивая входную дверь и затаскивая меня внутрь своего просторного дома. «Сколько уже прошло? 2, не меньше?» «Да, около того», — с улыбкой отзываюсь я, протягивая ей гостинец. «Очень рада встрече». Минувшее время ничуть не испортило Инессу. Она все такая же цветущая, благоухающая и даже как будто помолодела. Все-таки не зря говорят, что материнство красит женщину, даже если ей за 40. А я так как рада. Проходи скорее. Она принимает из моих рук глянцевый подарочный пакет и, бегло заглянув в него, рассыпается в благодарностях. Ой, сколько всего притащила! Спасибо большое! Насколько я знаю, после развода Инесса ни с кем подолгу и всерьез не встречалась, меняя любовников как перчатки. А в прошлом году неожиданно взяла и вышла замуж за успешного биржевого брокера, который помогал ей выгодно инвестировать капитал, отсуженный у бывшего мужа. И вот пару месяцев назад новоиспеченные супруги стали родителями. Инесса произвела на свет здорового 3-килограммового мальчика и полностью погрузилась в материнство. «Как у вас красиво!» — говорю я, озираясь по сторонам. «Потрясающий дизайн!» «Нравится, да?» — довольно усмехается приятельница. «Ленар Файзулин делал». «Правда?» — удивляюсь я. «К нему же вроде очередь на несколько лет вперед. Связи, моя милая, решают все», — с видом знатока заявляет Инесса. «Для особых клиентов Ленар может выкроить время и пораньше. Если нужны его услуги, дай знать. По своим каналам организую». «Хорошо, буду иметь в виду», — отзываюсь я, мотая на ус новую информацию. Как раз в скором времени ремонт планировала. Мы заходим в уютную, хорошо освещенную столовую, где расторопная домработница уже вовсю накрывает на стол и разливает по чашкам ароматный чай. «Ну как дела, дорогая?» Усадив меня на стул, Инесса располагается напротив. «Держишься?» Очевидно, последний вопрос связан с разводом, который хоть и прошел мирно, но все равно успел наделать кучу шума. Чертовы репортеры зацепились за новость о нашем с Олегом разрыве, как голодная рыба за крючок с червями, и раздули из нее бог знает что. Слухи, домыслы, грязные статейки в желтой прессе. Обсуждений личной жизни избежать не удалось. Однако теперь непростой период позади, и я безумно этому рада. С возрастом спокойствие начинаешь ценить куда больше дешевой популярности. «Да все нормально», — искренне говорю я. «Я много гуляю, занимаюсь пилатесом, пишу новый роман. Жизнь идет своим чередом». «Неудобно было по телефону спрашивать», — мнется Инесса. «Но сейчас рискну». «В чем причина, Карин? Почему развелись-то? Мне казалось, у вас все прекрасно». «Ты же знаешь, как бывает», — пожимаю плечами я. «Со стороны все прекрасно, а на деле у мужа роман с секретаршей. Обычно я не распространяюсь об этом, но внутреннее чутье подсказывает, что Инессе можно доверять. Как-никак, с первым мужем она разошлась по той же причине». «Вот Гольдман говнюк», — приятельница возмущенно разводит руками. «Не думала, что он падет так низко». «Ну, знаешь, все мы не без греха», — уклончиво отвечаю я. «И вообще, что ни делается, все к лучшему». Во время развода Олег вел себя очень по-мужски и выполнил все наши договоренности. Поэтому я стараюсь быть сдержанной и не поливать его грязью за глаза. Само собой, колкие словечки в адрес бывшего мужа порой вырываются из моего рта. Но это во мне говорит уязвленная женская гордость. Ей простительно. Поначалу, после возвращения из Нью-Йорка в Москву, я чувствовала себя одиноко и потерянно. Не знала, куда податься и как отвлечься от мрачных мыслей, не дающих покоя ни днем, ни ночью. Обсуждать со знакомыми личные проблемы я была еще не готова. Поэтому возобновила сеансы психотерапии, которые снова помогли мне пережить тяжелейший период жизни. Потихоньку, в комфортном для себя темпе, я работала над собой и своим внутренним миром. Изучала различные духовные практики, проводила много времени за медитациями и старалась избегать общества токсичных людей. Я слушала музыку, нарезала километры пешком и досыта наедалась круассанами, которые раньше себе не позволяла из-за страха испортить фигуру. И вот как-то незаметно я вдруг стала жить той жизнью, о которой всегда мечтала. Без нервов, суеты, притворства и бесконечной гонки за успехом. Мир заиграл новыми красками и, кажется, впервые за много лет повернулся ко мне солнечной стороной. Ни драмы, ни стресса, ни угрызений совести, ни даже бессонницы. Шаг за шагом я превращалась в по-настоящему спокойную женщину и искренне наслаждалась процессом. «Молодец, Карин, отличный настрой», — одобрительно изрекает Инесса. Ты права. Нам не нужны те, кто нас не ценит. Ты такая умная и красивая. Еще 100 раз кого-нибудь получше Гольдмана найдешь. Если уже не нашла. Приятельница заговорщически мне подмигивает, а я отрицательно качаю головой. Нет, не нашла. Мне пока хорошо одной. Правда, хорошо. За разговором и вкусным чаем время летит быстро. Мы с Инессой обсуждаем жизни друг друга, много смеемся, вспоминаем прошлое и делимся сплетнями об общих знакомых. Нас сложно назвать закадычными подругами, потому что видимся мы непростительно редко. Но когда видимся, речь и веселье льются рекой. «Мамочка!» За моей спиной раздается высокий детский голос. «Меня Арина просила передать, что Сашка проснулся и хочет есть». Обернувшись, я замечаю милую русоволосую девочку с ангельскими ямочками на щеках. Это дочь Инессы от первого брака, Василиса. Последнюю нашу встречу она была еще совсем крошкой, а сейчас подросла и сделалась настоящей красавицей. Должно быть, уже и в школу ходит. «Хорошо, сейчас». Мгновенно встрепенувшись, Инесса поднимается на ноги и, обращаясь ко мне, добавляет. «Пойду покормлю, ладно? А то у меня малой пока полностью на груди». «Конечно, конечно», — понимающе киваю я. «Иди». «Вась, а ты помнишь тетю Карину Гольдман?» Приятельница переводит взгляд на дочь. «Вы ведь с ней уже знакомы?» «Помним», — бойко отзывается девочка, разглядывая меня с нескрываемым интересом. «Вы мне на день рождения Бэби Борн дарили, да?» «Да». Улыбаюсь, внутренне жалея о том, что в этот раз у меня нет для нее презента. Кажется, это было 3 года назад. «Дочь, побудь с тетей Кариной, чтобы она не заскучала, пока я Санька кормлю», — командует Инесса, направляясь на 2-й этаж. «Я быстро». «Вы очень красивая», — заявляет Василиса, приближаясь и усаживаясь на соседний стул. «Спасибо», — смеюсь я, тронутая ее детской непосредственностью. «Ты тоже красивая, и волосы у тебя замечательные. Золотые и длинные, как у принцессы. Рапунцель — мой любимый мультфильм!» С воодушевлением делится она. «Я тоже отращу длинные-длинные локоны и никогда их не состригу». «Хороший план», — хвалю я, отхлебывая чай. «А прически ты делать умеешь?» «Еще бы!» — серьезным видом сообщает Василиса. «Хотите, я вам сделаю? Мне папа как раз вчера набор юного парикмахера подарил». В глазах девочки столько вдохновенного огня, что у меня язык не поворачивается потушить его отказом. «Ну, давай!» Решив рискнуть, соглашаюсь я. Остается надеяться, что в этом наборе нет настоящих ножниц, и моя стрижка от топового московского стилиста не превратится во взрыв на птичьей фабрике. Иначе придется бриться налысо. Радостно хлопнув в ладоши, Василиса срывается с места и исчезает в коридоре, а буквально через минуту возвращается с яркой коробкой в руках. Бегло скользнув взглядом по набору «Юный парикмахер», я расслабленно выдыхаю. Ножницы в нем есть, но пластиковые. И, очевидно, совершенно безопасные. Так что за прическу можно не переживать. Даже при желании Василиса мне ничего не отрежет. «Садитесь вон на ту кушетку», — руководит девочка. «А я встану на стул. Так будет удобнее». Переместившись на небольшой диван, я откидываюсь на спинку и отдаю себя в руки юного мастера. Вопреки моим опасениям, Василиса действует очень аккуратно и не выдирает волосы, поэтому процесс вполне можно назвать приятным. Колдуя над моей шевелюрой, девочка развлекает меня рассказами о школе и одноклассниках, и я, сама того не замечая, тотально погружаюсь в общение с ней. «Готово!» — спустя 20 минут активных манипуляций изрекает девочка. «Вот, посмотрите, тетя Карин!» Она подсовывает мне зеркальце, и я принимаюсь с улыбкой на лице рассматривать свой новый образ. Яркие пластиковые заколки и челка, заплетенная в тонюсенькие косички, определенно освежают мой внешний вид и скидывают лет эдак 10 возраста. «Ого, да я прям помолодела!» — хихикаю я. «Спасибо, Василиса. Мне очень нравится». «Теперь ваша очередь», — говорит девочка, и быстрее, чем я успеваю что-либо ответить, пристраивается на полу у моих ног. «Можете заплести мне косичку?» Несколько секунд я озадаченно гляжу на ее шелковистые, волнами спадающие на спину волосы, а затем несмело дотрагиваюсь до них кончиками пальцев. На ощупь они еще более мягкие, чем на вид, и от ощущения их тепла по телу почему-то бегут мурашки. Надо же, до меня только сейчас дошло, что я никогда и никому не плела косички. Ну, то есть себе-то плела, но это было 20 лет назад, еще до того, как я в порыве подросткового бунта сделала экстравагантное каре. С тех пор практиковаться мне было не на ком, ведь собственные волосы я больше не отращивала. А с дочерью как-то не сложилось. А ведь это так здорово, когда у тебя в ногах сидит маленькая девочка и, доверчиво склонив к тебе голову, просит заплести ей косы. Есть в этом что-то неимоверно трогательное и умиляющее. Осторожно сгребаю волосы Василисы в ладони и, разделив их на три равные пряди, принимаюсь за работу. Плету я, конечно, медленно и неумело, но все равно получаю от процесса истинное удовольствие. Девочка продолжает свой рассказ про любимые компьютерные игры, а я вдруг ощущаю острый укол сожаления о том, что это не моя девочка.